Отрывок пятый, 43-й год. Редактор прислал из Москвы телеграмму, потребовал немедленного возвращения. Очевидно, собирался дать какое-то другое задание. Как раз на следующий день в Москву должен был вылететь Хрущев. Узнав, что он завтра летит, я подумал, что другого шанса добраться до Москвы завтра же за один день у меня, скорее всего, не будет, и попросил в штабе, чтобы меня, если возможно, устроили на этот самолет. Оказалось, что рейс предстоял через Сталинград. Одну посадку до Москвы все равно нужно было делать, и командующий 64-й армией генерал Шумилов и его член военного совета, бывший секретарь Киевского горкома партии Сердюк, уговорили Хрущева залететь к ним в Сталинград, позавтракать и посмотреть, как все это выглядит там, сейчас, ровно через месяц после капитуляции Паулюса. 64-я армия Шумилова все еще продолжала стоять в Сталинграде, и штаб ее оставался все в той же самой Бекетовке, куда когда-то был привезен к Шумилову, взятый в плен частями 64-й, Паулюс. Пока заправляли наш самолет, мы сидели у Шумилова в том самом небольшом бревенчатом доме, где он когда-то разговаривал с Паулюсом. Дом был из тех, какие я помню с детства, в Рязани. Дом, скопившего себе на черный день паровозного машиниста. С одной большой комнатой, где мы завтракали, и с несколькими маленькими. Я больше курил, чем ел, и прислушивался к разговорам. Шумилов вдруг вспомнил об Испании. Оказывается, я этого раньше не знал. Он был нашим последним военным советником в Мадриде и вылетел из него в тот день, когда в него вошли фашисты. Он вспоминал, как вылетел оттуда в Африку, кажется, в Алжир, потому что лететь больше было некуда. Потом зашел разговор о том, где теперь придется воевать 64-й. Чувствовалось, что людей, оставшихся здесь на месте после капитуляции немцев, все еще не покидает странное ощущение, наступившее после того, как вдруг затихли последние выстрелы, и показалось, война окончилась. Конечно, все понимали, что она не окончилась, но здесь она кончилась месяц назад. Еще час назад была в 300 метрах, и вдруг оказалась в 300 километрах. То есть, продолжая где-то существовать, в то же время физически, здесь уже не существовало. И это странное чувство, кажется, не прошло и теперь, через месяц. Слушая рассказы о последних днях боев, я вдруг вспомнил, и вновь вспоминаю сейчас, когда записываю это, Сталинград в последний день пребывания там штаба фронта, подземелье на берегу Волги, куда мы зашли ночью с Ротенбергом, и в нем Хрущева. Я прекрасно помню то подземелье. Над головой неаккуратные балки, стены слегка выпертые внутрь давлением земли. Он подписывал тогда распоряжения, выслушивал доклады, спокойно отвечал и приказывал. Но в то же время у него, как мне показалось, тогда было какое-то состояние оглушенности горем. Можно было посмотреть в лицо этого человека и почувствовать, что где-то там внутри в нем все время сидит память о том, что отдана немцам вся Украина. Что было очень много несчастий, очень много неудач, и что хотя это и не имеет прямого отношения к тем приказаниям, которые он сейчас отдает, и к тому спокойствию, которое он соблюдает, но ощущение этой трагедии присутствует в нем и угнетает его. Это я вспомнил на завтраке у Шумилова. Вокруг были довольные лица людей, на какой-то час освобожденных ото всех забот. Ощущение счастья, которое при всех обстоятельствах все мы несли в себе после Сталинграда, каждый по-разному, но все равно несли все сообща. Через 2 часа мы вылетели дальше, летели в сплошную пургу. Пилот подошел к Хрущеву, сидевшему в кресле впереди меня, и стал у него спрашивать, лететь или не лететь. Может быть, вернуться в Сталинград, сесть, переждать до завтра непогоду? Хрущев повернулся к нему и спокойно сказал: «Вы командир корабля, вы решайте». И мы продолжали полет. В моих дневниковых записях этого нет, но и в самолете, пока летели из Сталинграда, и потом, в тот первый вечер в Москве, у меня все не выходило из головы Михаил Степанович Шумилов с его рассказом про Испанию. До этого я разговаривал об Испании только с дравшимися там летчиками. А Шумилов был один из тех военных советников в Испании, которые теперь в эту войну командовали армиями и фронтами. Все то, о чем он рассказывал, и как фашисты вошли в Мадрид, и как он вынужден был лететь оттуда в Алжир, произошло в феврале 1939-го, ровно за 4 года до того, как этот же Шумилов, командуя армией в Сталинграде, принимал капитуляцию фельдмаршала Паулюса. Всего-навсего 4 года между тем и другим. Кружится испанская пластинка, изогнувшись в тонкую дугу. Женщина под черную косынкой пляшет на вертящемся кругу. Так начинались написанные мною под впечатлением встречи с Шумиловым стихи о Мадриде и Сталинграде. Окончались строчками. Потеряв в снегах его из виду, пусть она поет еще и ждет. Генерал упрям. Он до Мадрида все равно когда-нибудь дойдет. Так это казалось тогда, вскоре после Сталинграда, что с фашизмом в эту войну будет покончено навсегда и повсюду, что генерал дойдет и до Мадрида. До Мадрида генерал не дошел, дошел с боями только до середины Европы. В 1945 году в Праге Шумилов подарил мне маленькую любительскую карточку, снятую зимой 1943-го во время нашей остановки в Сталинграде по пути с Южного фронта. Скромнейший по натуре человек – Шумилов, даря мне на память эту карточку, наверное, даже не обратил внимания на то, что сам он на ней стоит позади всех и почти не виден. Но его надпись на обороте карточки была сделана со значением и даже с долей строгости. «В День Победы передаю тебе, Константин Симонов, эту карточку. Это было на Волге, а теперь Прага. Помни это. Шумилов». У матери сохранилось письмо, которое я написал ей и отцу в марте 43-го года, сразу же после возвращения из командировки на Западный фронт. «Приехал ночью. Сегодня весь день писал статью для «Красной звезды», которую, надеюсь, вы в ней прочитаете под названием «На старой Смоленской дороге». Как будто получилось неплохо, что, впрочем, не гарантирует ее напечатание. Видел я в эту поездку много печального, много сожженных деревень, много человеческого горя и страданий. Иногда так устаешь от этого бесконечного горя, которое видишь в отбитых у немцев местах, что тяжело становится на душе и порою хочется закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. Вопреки моим опасениям, статью на старой Смоленской дороге редактор напечатал. А сомнения, появится ли она у нас в «Красной звезде», наверное, возникли у меня тогда из-за горьких абзацев, с которых она начиналась. Когда я думаю о родине, я всегда вспоминаю Смоленщину, ее дороги, ее белые березы, ее деревеньки на низких пригорках. Должно быть, это потому, что начинать войну мне приходилось здесь, на этих дорогах. И горечь утраты родной земли застигла меня именно здесь, на Смоленщине. Здесь я проезжал через деревни и знал, что через час по этим пыльным дорогам пройдут немцы. Здесь, остановив машину, чтобы напиться у колодца, я не мог найти в себе силы посмотреть прямо в глаза крестьянам. Вернувшись с Западного фронта в Москву, я, кроме статьи для «Красной звезды», написал стихотворение «Дом в Вязьме». Непосредственным толчком были безрезультатные поиски того дома, где мы когда-то в 1941 году сидели с товарищами-журналистами. «Я помню в Вязьме старый дом, одну лишь ночь мы жили в нем. Мы ели то, что Бог послал, и пили, что шофер достал. Мы уезжали в бой чуть свет, кто был в ту ночь». Иных уж нет. Конечно, в годы войны для нас, военных корреспондентов, главной жизненной средой была армейская среда. Те люди на фронте, к которым мы приезжали, от которых уезжали, и рядом с которыми иногда долго, иногда коротко жили. Однако была у нас и среда своя, собственная, профессиональная, журналистская. Совместные фронтовые поездки сводили людей из разных редакций, создавали ощущение общей судьбы и общих потерь. Уже к концу 1942 года только у нас в «Красной звезде» погибло или пропало без вести больше 10 корреспондентов. Половину из них я близко знал. Бориса Лапина, Захара Хацревина, Евгения Петрова, Мишу Бернштейна, Леню Вилкомера. Сохранившаяся у меня в копии корреспонденция, отправленная в Америку через несколько дней после возвращения из Вязьмы, называлась «Наша профессия». Приведу тот отрывок из нее, где выражено мое тогдашнее отношение и к самой профессии военного корреспондента, и к моим товарищам по работе. Молодой человек, который сегодня хочет стать писателем, должен пройти через войну. Только тогда он будет жить как писатель. Я полюбил профессию военного журналиста и когда-нибудь после войны напишу пьесу о своих друзьях, военных корреспондентах. Может быть, когда-нибудь я напишу о том, как мне пришлось на протяжении одного дня дважды дарить свою книжку стихов моему другу Долматовскому. Потому что, когда я утром под Сталинградом подарил ему книжку, и он, положив ее в карман шинели, пошел в одну сторону, а я в другую, то через час после этого его ранило и несколькими осколками разорвало шинель, а одним почти пополам перерезало лежавшую у него в кармане книжку. Вечером он сидел напротив меня, как палку положив перед собой на стул забинтованную ногу, и я надписывал ему второй экземпляр книжки. Может быть, когда-нибудь я напишу о смешном. О том, как один из моих друзей ночью в степи под Сталинградом попал в автомобильную катастрофу. На его машину налетел грузовик, везший арбузы на передовые позиции. От удара он потерял сознание и очнулся от того, что его поливали чем-то липким. Когда он открыл глаза, то увидел, что над ним на корточках сидит шофер грузовика, раскалывая один за другим арбузы и выжимает их на его лицо, чтобы привести в чувство. Ничего другого в безводной степи он не мог придумать. Может быть, я напишу о том, как мой друг-фотокорреспондент Миша Бернштейн, улетая из Ленинграда и желая, чтобы к их Дугласу поближе держались сопровождающие истребители, обещал их снимать в воздухе. И они, буквально вцепившись в хвост Дугласу, всю дорогу не отходили от него. И напишу о том, как этот веселый толстый человек дрался под Харьковом и погиб там в бою, как рядовой солдат. Напишу о том, как корреспондент «Известий» Евгений Кригер, человек самого мирного вида, какой только можно себе представить в начале войны, вечно забывал свою винтовку, потому что она ему мешала. Вешал ее на какой-нибудь сучок, и лишь когда машина выезжала из леса, вспоминал, что винтовка осталась висеть там. Напишу о том, как впоследствии из Лозовой, из Сталинграда, с Кавказа, отовсюду он писал военные корреспонденции, удивлявшие знанием солдатской души и солдатского дела. Пьесы о военных корреспондентах я не написал, но мы порой сами не замечаем, как что-то давно задуманное и, казалось бы, забытое, исподволь пробивает себе дорогу в твоей работе. Так это случилось и со мной, когда в послевоенных повестях из записок Лопатина главным действующим лицом не сразу, а постепенно и даже несколько неожиданно для меня все-таки стал военный корреспондент. Если самое важное во время войны поездки на фронт сохранилось в памяти далеко не полностью, то куски жизни, связанные с Москвою, запомнились и вовсе плохо. Эта жизнь в Москве всегда была чем-то промежуточным между поездками. Такое и осталось в сознании. И что из этих между поездками было раньше, и что позже, иногда путается в памяти. С благодарностью думаю о покойной матери и о покойном отце, сохранивших у себя мои письма того времени, порой только эти письма и помогают мне сейчас разобраться, что и когда было. В том же письме, отрывок из которого я приводил, я писал своим старикам об этом московском «между», оставшейся позади поездкой на Западный фронт и предстоявшей мне новой поездкой на юг. Через несколько дней поеду на 2-3 недели под Харьков. Может, кое-что переменится, а может, поеду на меньший срок. Отъезд мой задерживает то, что я не совсем отписался за южную поездку. Мне нужно сделать еще 2 статьи, и тогда я смогу уехать. Дневники, которые я веду, подвигаются пока слабо, но завтра думаю закончить второй их том, охватывающий собой зимнее наступление 41-го года и кончающийся 42-м. Вместе с тем, что уже написано, это составит в общей сложности 800 с лишним страниц на машинке. Мне дали чин подполковника. Сегодня ночью подвезут снимки, сделанные на юге, и вы увидите меня в усах и офицерском обмундировании. В квартире хорошо, тепло. Впервые в жизни думаю о том, что есть у меня, наконец, свой угол. Несколько дней у меня жил Женя Долматовский. Ему после окружения вернули старые ордена и дали один новый. Так что он ходит весь в орденах и с нашивками за 3 ранения. В общем, так много переменилось, что иногда думаю, что года три назад никто из нас и не представил бы, как все это выйдет с нами. Вчера привезли мне книжный шкаф. Стоит он пока еще пустой, даже грустно. Сколько раз я собирал книги. И вот сейчас опять ничего нет. Остается только наложить в него папок с бумагами и черновиками, которых, пожалуй, на полшкафа наберется. И все же, заглянув в стенной шкаф, где они пока лежат, и подумаю: боже мой, сколько я все-таки нацарапал, особенно теперь, когда только диктую. Все получается так быстро, но нельзя сказать, чтобы очень хорошо. Сейчас у меня чувство усталости от писания бесконечных очерков. А между тем, за последние поездки я собрал массу материалов, которые ни в какие очерки не влезают. Сейчас потянуло на то, чтобы написать новую пьесу, или, скорее всего, повесть, которая могла бы быть напечатана с продолжениями в газете. Надеюсь, что после возвращения из-под Харькова я получу двухмесячный отпуск, и мне удастся осуществить этот план. В связи с этим письмом несколько слов о житейском, о быте. В военное время он занимал в моей жизни не так много места, но все же, как, наверное, и у других людей, какое-то место занимал. Я с чувством неловкости прочел в тогдашнем письме слова насчет своего угла, который у меня, наконец, есть, и чуть было не соблазнился их опустить, как не идущие к военному времени, но поколебался и решил оставить, объяснив. Дело в том, что, приехав в Москву в 1931 году, я до осени 1942 года действительно не имел собственного угла. Жил на чужой площади, снимал комнаты, кочевал из одной в другую. Во время войны жил и на казарменном положении в «Красной звезде», и в номере гостиницы «Москва». И вдруг, совершенно неожиданно для меня, в октябре 1942-го, когда после возвращения из Сталинграда я окончательно отписался за поездку и, получив от Артенберга вольную на трое суток, закатился на все это время с ночевками куда-то к товарищам, это кончилось тем, что я получил квартиру. Когда я объявился в редакции, Артенберг свирепо накинулся на меня. «Где ты был? С собаками его не найдешь!» Свирепость редактора оказалась напускной, но я не сразу это понял. Выяснилось, что меня срочно разыскивал Щербаков, и когда в течение первых суток я так и не был обнаружен, он стал сердиться. «Как же это так? Военнослужащего, корреспондента «Красной звезды» в военное время не могут разыскать в городе Москве!» Артенберг объяснил, что дал мне отпуск на трое суток. «Ну ладно, отпуск», — сказал Щербаков. «Но раз он понадобился, найти-то его можно? Разыскать, послать к нему на квартиру?» Тут-то Артенберг и объяснил, что никакой квартиры у меня нет, и что когда я бываю в Москве, то чаще всего живу в «Красной звезде». А поскольку я отпущен, то где меня искать, неизвестно. Сердито велев Артенбергу продолжать розыски, Щербаков одновременно с этим приказал выдать мне ордер на квартиру. «Чтобы в дальнейшем ничего подобного не повторилось», – усмехаясь, объяснил Артенберг, рассказывая мне эту историю. «Так я в разгар войны получил двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе, в новом доме с похожими на казанское мыло кружевными каменными балконами. Вещей у меня в этой квартире в первое время вообще никаких не было. Все, что было раньше, а были главным образом книги, сгорело от зажигалки во время июльских бомбежек 1941 года в той комнате на верхнем этаже под самой крышей, которую я снял как раз перед войной. Осталось только два чемодана. Один с рукописями, которые увезли в эвакуацию родители, а второй с предметами первой необходимости. Его я в начале войны, перейдя на службу в «Красную звезду», закинул в редакцию на всякий пожарный случай. В данном случае действительно оказавшийся пожарным. Недостаток вещей восполнялся количеством ночлежников. Кто только из моих фронтовых товарищей не ночевал у меня на квартире в ту осень, зиму и весну 1942 и 1943 года. И когда я бывал в Москве, и когда меня не бывало. Две комнаты, кухня, газовая колонка в ванной, а главное, наш дом чуть ли не единственный, достроенный и заселенный уже во время войны, исправно топили. Можно было и помыться, и погреться, что в тогдашнем быту считалось великим благом. Происходило, конечно, и первоначальное накопление кое-какой мебели. В марте 1943 года, оказывается, появился даже книжный шкаф, особо отмеченный в письме к родителям. Под Харьков, к тому времени вновь занятый немцами, я, вопреки высказанным в письме предположениям, не поехал. Очевидно, редактор первоначально ориентировался на другой оборот событий, а теперь не стал посылать на это направление новых корреспондентов в дополнение к тем, кто уже там был. Вместо этого снова отправили меня на Южный фронт. Чем это было вызвано, уж не помню. Скорее всего, предполагались какие-то неосуществившиеся потом наши наступательные действия. От Москвы до Бреста нет в России места, где бы не скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, но мы скажем тем, кто упрекнет: с наши покочуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, репортер погибнет, не беда. Но на эмке драной и с одним наганом мы первые врывались в города. Помянуть нам впору мертвых репортеров стал могилой Киев им и Крым. Хоть они порою были и герои, не поставят памятника им. Жив ты или помер, главное, чтобы в номер материал успел ты передать. И чтоб, между прочим, был фитиль всем прочим, а на остальное наплевать. Так выпьем за победу, за мою газету. А не доживем, мой дорогой, кто-нибудь услышит, снимет и напишет. Кто-нибудь помянет нас с тобой.